Глава 10. О любопытных горничных и романтичных кузнецах. Через полчаса комната Марианны. Подготовка к свиданию проходила в сумасшедшем ритме. После ухода отца Ортега провел краткий инструктаж по основным симптомам приворотов. Выдал небольшую аптечку и напомнил: если что-то пойдет не так, я всегда могу призвать его с помощью сигнального перстня. К концу разговора у меня сложилось впечатление, что целитель переживает о результатах встречи едва ли не больше моего. Это тронуло до глубины души. И в порыве чувств я поцеловала опешившего дракона в щеку, а после отправила на переговоры с Алвара. Собираться при Ортеге было неловко, а времени оставалось в обрез. Бодрящий душ, прическа, немного косметики, чтобы подчеркнуть свежесть образа и естественную красоту. Никогда еще не собиралась так быстро, но от желания снова встретиться с драконом и расставить все точки над «и» у меня словно выросли крылья. Оставалось переодеться и... «Ваше высочество, только не это!» Я выудила из шкафа удобный модный брючный костюм, а Люсьена вскинулась на задние лапки и зашипела. Кошечка была приверженцем старой школы и считала, что подобные наряды уместны только во время охоты и верховой езды. «Люсьена, мне через лес бежать!» «Не спорю, это лучше, чем лапти и сорочка», — с тоской мяукнула кошечка. «Но у вас столько роскошных платьев. Неужели вам не хочется сгладить утреннее впечатление и показаться во всей красе?» Слова пушистой манипуляторши попали в яблочко. От воспоминания о рассветном фиаско до сих пор хотелось провалиться к кикиморам. А про украденный плащ и забег в лаптях вообще лучше не вспоминать. Хорошо, что Саиф не видел, как я ползла по собственному саду и пряталась от стражи. «Ладно, белки с тобой», — воскликнула, метнувшись к другому шкафчику. «Что предлагаешь?» «Так-с, встреча будет проходить в неформальной обстановке, в лесу, поэтому наряд с открытыми плечами вполне уместен. Но, учитывая ночное время суток, лучше захватить накидку», — задумчиво протянула Люсьена, осматривая меня с головы до пят. «Ты мне еще шубку и бриллианты выдай, чтобы русалки со смеху пузырями изошли», — буркнула я. «Шубку не дам», — прыснула кошечка. «А платье советую надеть новое из оранжевого муара. Там мягкий корсаж и умеренно пышная юбка, которая не будет мешать передвижению». «Издеваешься?» — охнула. «Там 7 подъюбников». «Тогда изумрудная с золотой вышивкой». В голосе кошечки проскользнула легкая укоризна. Она явно считала, что настоящей принцессе 10 подъюбников для ночной пробежки не помеха. Оно сшито по эльфийской моде без корсета, с одной нижней юбкой. Дополните его белой кружевной шалью и будете выглядеть королевой. И маскировка хорошая. Кивнула, немного подумав. Если что, смогу слиться с кустами. «Ваше высочество!» — давясь смехом, фыркнула кошечка. «Довольно того, что утром вы пытались спрятаться от судьбы в дупле. Не думаю, что стоит закреплять успех». «Да шучу я», — улыбнулась, пытаясь скрыть нервозность. «Лучше помоги переодеться». Выбор наряда и короткая перепалка с Люсьеной позволили немного отвлечься. Но я все равно волновалась, сумеет ли Суарес удержать оборону до рассвета. Верный целитель пообещал снова дежурить в коридоре, но я опасалась, как бы кобра не подготовила отца нагрянуть с ранним визитом. С этой гадины станется наплести, что она гуляла под моими окнами и уловила странные магические всполохи и отголоски огненного дара. Еще и гортензий, как назло, задерживается. Из-за купола Алераун больше не смог выйти на связь, и я ужасно переживала, не случилось ли чего. Но Люсьена заверила, что сразу почуяла бы неладное, и с бедовым кустиком все в порядке. «Восхитительно!» — мурлыкнула кошечка. «Великолепно!» Один взмах пушистой лапки, и на мои плечи спикировала шаль. «Остались туфельки». Пока Люсьена подбирала обувь, я выскользнула из гардеробной и направилась к стоящему у окна туалетному столику. «Гулять так гулять. Коль иду в вечернем платье, почему бы не дополнить образ роскошным парфюмом?» После кратких раздумий выпал пал на нежнейший пудровый аромат с чарующими нотками ночной фиалки, ирисов и ванили. Но нанести духи я не успела. На балкон спикировала огромная крылатая тень. Один удар сердца. Стремительное движение, и занавески с тихим шелестом распахнулись, пропуская ночного гостя. Грозовой владыка не стал ждать меня на берегу и прилетел лично. Только его внезапный визит вызывал смешанные чувства. Шок и удивление от того, что дракон играючи преодолел сложнейшую защиту весеннего дворца. Недоумение, ведь еще секунду назад я точно видела огромные крылья, а сейчас их и в помине не было. Искреннюю радость, что не придется вновь ползком покидать собственную резиденцию. И в то же время страх, что дракона мог кто-то увидеть. «Моя прекрасная леди». Владыка почтительно поклонился, а я замерла, не зная, что сказать и как реагировать на его внезапное появление. Шутливое настроение испарилось, уступив место скованности и нервозности. Я не загадывала так далеко и сейчас понятия не имела, с чего лучше начать разговор. К счастью, выручил сам гость. «Мне жаль, что напугал вас, но, учитывая случившееся днем, я не мог позволить вам добираться до места встречи самостоятельно». Саиф обворожительно улыбнулся и с ловкостью заправского фокусника выудил из артефакта хранилища роскошный букет нежно-персиковых роз. Это немного разрядило обстановку. Я залюбовалась прекрасными цветами и с сожалением поняла, что не могу поставить букет в вазу, а вынуждена спрятать в кольце хранилища. «Благодарю за заботу и розы», — смущенно улыбнулась, опустив на столик флакон с духами. Он так и не пригодился, но сейчас я была этому рада. Не представляю, где владыка раздобыл среди ночи легендарные медовые розы, но их нежный и тонкий аромат растекался по комнате чарующей дымкой, развеивая нахлынувшие тревоги и тяжелые мысли. Я сама не заметила, как шагнула навстречу дракону, принимая подарок. Едва наши пальцы соприкоснулись, по телу прошлась обжигающая горячая волна. Моя магия на миг вспыхнула, пробиваясь сквозь оковы блокиратора. Странное чувство, непривычное, но удивительно приятное. Эта встреча разительно отличалась от происшествия на озере, и теперь мне совершенно не хотелось убегать или отстраняться. Возможно, приворот вступал в полную силу. А может, Суарес с Люсьеной правы? И любовная магия здесь вовсе ни при чем. Цветы очень красивые. Эмоции бурлили, как штормовой океан. Сказать и спросить хотелось многое, только боялась невольно нарушить хрупкое очарование момента. «Рад, что вам нравится». Смутившись, я опустила взгляд и удивленно охнула, заметив растекающуюся по полу звездную дымку. Спросить ничего не успела. Саиф проследил за моим взглядом, и через миг за его спиной расправились огромные призрачные крылья. Черные, как сама ночь, и восхитительно красивые. Я, словно заворожённая, всматривалась в искрящуюся чернильную бездну, наблюдая за вспыхивающими в ее глубине звездами и крохотными молниями. Никогда не видела подобного. Невероятно. Растерянно прошептала, забыв о приличиях и манерах. Это... «Как? Магия? Артефакт?» «Теневые крылья», — уклончиво ответил дракон. Похоже, он не горел желанием развивать тему, поэтому я задала другой, не менее интригующий вопрос. «Как вы прошли сквозь защитный купол?» «Элементарно», — владыка обезоруживающе улыбнулся. «Мы с братом сами ставили его, поэтому я знаю щит как свои крылья. Я отвечу, предупреждая следующий вопрос. Меня видели только вы». «Уверены?» — нервно куснула губу. «Уверен», — усмехнулся дракон. «Между нами установилась прочная магическая связь. Поэтому вы увидели меня даже сквозь иллюзию. Но больше никто ничего не заметил». Ответ Саифа обнадежил и насторожил одновременно. Я была рада, что наше свидание проходит тайно, но не думала, что мы так быстро перейдем к теме связи и возможного приворота. Нужно было что-то ответить, но все мысли улетучились в один миг, а взгляд вновь невольно скользнул по сказочно прекрасным крыльям. Они ничем не напоминали драконьи. Чернильный бархат ночных небес, звездные искорки и тончайшая паутинка грозовых всполохов. Крылья Саиф оказались сотканными из магии, и с каждой секундой мое любопытство возрастало, а кончики пальцев покалывало от нетерпения. Нужно только протянуть руку. «Леди», — Хриплый шепот раздался у самого уха. А приворожившие меня крылья дрогнули и сложились за спиной дракона, как плащ из тончайшего шелка. Это было очень красиво и эффектно. И только я почувствовала себя маленьким ребенком, у которого перед носом помахали вкусной конфеткой, а попробовать не дали. «Плохая идея», — усмехнулся дракон, заметив мое разочарование. «Теневая магия опасна, а крылья — ее чистейшее воплощение». «Но пока ваша драконица не проснется и не признает во мне пару, лучше не спешить», — добавил Саиф одной фразой, выбивая из легких весь воздух. Эмоции вспыхнули, как сухая солома. А в голове ураганным ветром пронеслись опасения, сомнения, тревоги и вопросы. Я не знала, что ответить и как реагировать на услышанное. Впервые не находила слов. Спокойная уверенность владыки кружила голову. Хотелось верить, что он и впрямь почувствовал во мне пару. Но здравый смысл бил в набат и кричал, что это невозможно. Моя вторая ипостась еще не проснулась. И татуировки пары. «Покажите руки». Выпалила быстрее, чем успела подумать. Только руки. В штормовых глазах плеснулись лукавые искры. И дракон нарочито медленно исполнил мою просьбу, давая возможность полюбоваться длинными красивыми пальцами и крепкими ладонями с характерными мозолями от клинка. Остальное от меня скрывала черная шелковая рубашка и наручи оружейника, позволяющие в любой момент призвать клинки. «О, нечестно. Это не то», — возмутилась. «В смысле, не...» «Других рук у меня нет». Владыка прекрасно понял, о чем я, но с удовольствием продолжал спектакль. «Я дракон, а не ракшас». Он намеренно дразнил меня, но мягко и осторожно. Словно хотел не позлить, а лишь вытянуть из скорлупы, в которую я старательно заползала с начала встречи. И это работало. Напряжение и неловкость постепенно отступали, сменяясь любопытством и желанием побыстрее докопаться до истины. Но для этого нужно поставить вопрос ребром или стянуть с дракона проклятую рубашку. «Моя прекрасная леди», — в голосе Саива проскользнула будоражущая хрипотца, а глаза потемнели и манили бархатной бездонной синевой. «Для вас я готов раздеться в любой момент, но, может, для начала прогуляемся?» Я сказала это вслух, догадалась, покраснев до кончиков ушей. «Вы громко подумали», — пояснил дракон. «Телепат при светлой чешуйке». Стоило вспомнить, как минуту назад я жадно смотрела на крылья дракона. В глазах сразу потемнело, а пол под ногами качнулся, будто палуба корабля во время бури. «Мари». Букет выскользнул из ослабевших пальцев и упал на пол, а на моей талии сомкнулись сильные руки. «Я не читал твои мысли намеренно», — поспешно добавил Саиф. «Не посмел бы так поступить, но последняя была слишком громкой». «Прости», — прошептала, вцепившись в рубашку дракона. Я и сама не заметила, как мы перешли на ты. Очередной барьер пал, и возвращать его не хотелось, как и отталкивать владыку. В бережных объятиях Саифа было очень уютно, и казалось, что его невероятные крылья скрывают нас от всего мира и любых проблем. Даже оковы блокиратора давили не так сильно, как обычно, а огненная магия вела себя тише мыши. «Давай немного прогуляемся», — вновь предложил дракон. «Я приготовил для тебя сюрприз». «Сюрприз?» — недоуменно переспросила. «И когда только успел?» «Знаю, ты хочешь разобраться в случившемся», — продолжил дракон. «Но заходишь не с той стороны. Твоя драконица еще спит, поэтому никаких явных признаков пары за сутки точно не проявится. Сейчас связь можно лишь почувствовать». На миг мне показалось, что из гардеробной донесся восторженный и полный облегчение мяв Люсьены. Кошечка полдня толдычила то же самое. И сейчас была готова высыпать нам на головы корзинку свадебного конфетти и розовых лепестков. «Ты ведь хочешь все проверить?» С лукавой улыбкой уточнил Саиф. А я невольно покосилась на гардеробную. Он точно не в сговоре с моими духами и Артегой. Впрочем, это можно выяснить позже, а пока... «Хочу», — кивнула. «Но...» «Тогда никаких «но», — мягко перебил дракон, направляясь к балкону и вновь расправляя чарующие крылья. «Мы летим на свидание. Я намерен доказать тебе, что парность проявляется не только в виде татуировок». От интригующего предложения кожа покрылась мурашками, а любопытство вспыхнуло, как гномьи фейерверки. Мне очень хотелось узнать, что же задумал Саиф, но покидать замок было боязно. Удирать в одиночку, петляя по кустам, как заяц, я привыкла, а в открытую вылетать верхом на драконе — нет, это исполняется впервые. Вернее, не верхом, а на руках у дракона, но в целом суть та же. Я не могла отделаться от мысли, что моя нестабильная магия испортит иллюзию владыки. И едва мы взлетим, с земли раздастся сигнальное шипение кобры. Сбегутся слуги, стража, отец. Ой, что будет? Пш! Сбоку послышался возмущенный мяв Люсьена. Видя, что я не спешу соглашаться, кошечка вынырнула из гардеробной и лапкой подтолкнула туфельки в мою сторону. Словно говоря, обувайтесь и улетайте. Мари. Пока размышляла, грозовой владыка подготовил морок, скрывающий нас ото всех, и сейчас ждал меня на балконе. Лететь, не лететь, вот в чем вопрос. Предложить чашечку кофе и поговорить здесь или все-таки? Пш-пш-пш, отсюда! Вновь сверкнула глазами Люсьена. «Секундочку, я туфельки ищу», — отозвалась, метнувшись к гардеробной. И едва рассмотрела обувь поближе, тихонько охнула. Учитывая, что теперь нет нужды бежать через лес, Люсьена выбрала роскошные, украшенные жемчугом туфельки на тоненьком каблучке. Ножки в них смотрелись волшебно, но про удобство не шло и речи. «Впрочем, если меня все равно понесут на руках, эх». Была не была. «Я тебе еще припомню». В шутку пригрозила Люсьене, но туфли менять не стала. И, собравшись с духом, выскочила на балкон, с разбегу врезавшись в крепкую грудь дракона. «Ой!» «Готово?» — спросил Саиф и подхватил меня на руки, как пушинку. Мои перешептывания с кошечкой он галантно проигнорировал, хотя наверняка все слышал. «Готово», — прошептала я, осмелев, обняла владыку за шею, наслаждаясь жаром его тела и чарующим ароматом южных специй, морской соли и лаванды. Как должна ощущаться истинность, я понятия не имела. Но пока симптомы сходились с теми, о которых писали в любовных романах. Голова кружилась, сердце билось, часто игулка. Отстраняться не хотелось. А губы слегка покалывало в предвкушении страстного поцелуя. От мысли о последнем щеке вспыхнули. «Мамочки, я забыла о том, что Саиф телепат. Надеюсь, думала не слишком громко». Рывок. В одно движение дракон запрыгнул на перила, а затем оттолкнулся и взлетел. В лицо ударил порывистый ночной ветер, и я едва сдержала восторженный крик, глядя на стремительно удаляющийся замок и сад. Когда была маленькой, отец пару раз позволял полетать на нем, и я до сих пор бережно хранила пережитые эмоции. Словно это было вчера. Незабываемые чувства. Они опьяняли, даря ощущение абсолютной свободы. Свист ветра в ушах, шелест огромных крыльев и бескрайнее небо, принимающее нас в свои ласковые объятия. Глаза защипало, и чтобы не расплакаться, я на миг зажмурилась, уткнувшись лбом в плечо владыки. Испугалась. Саиф неверно расценил мою реакцию и принялся снижаться. «Прости я». «Нет», — помотала головой с любопытством, рассматривая открывающиеся виды. «Все замечательно, просто нахлынули воспоминания из детства. Приятные», — уточнила на всякий случай. Дракон, понимающе улыбнулся, и через миг мы снова набрали высоту. С каждым взмахом крыльев звездное небо становилось ближе, а раскинувшийся внизу Ойер все дальше и дальше. Теперь весенний дворец казался совсем крохотным и напоминал сверкающий муравейник. Зато виднеющаяся вдали столица походила на закатное солнце и притягивала взгляд, завораживая своей неприступной красотой. Раскинувшийся над Таилином защитный купол отражал холодный свет звезд и мягкое марево городских огней, переливаясь как чистейший бриллиант, в гранях которого заблудились отблески свечей. Я могла любоваться ночными пейзажами вечно. Но в отличие от меня, дракон не потерял счет времени. И, покружив немного над Дойером, мы полетели в сторону гор. А как же русалки, серенады под гитару и проверка на приворот? Мысли панически заметались, и я невольно заёрзала, пытаясь осмотреться. Надеялась, что ошиблась, или владыка решил сделать еще круг над лесом, но... «Леди, что-то не так». Заметив мою суету, дракон сбавил скорость. «Мы летим в горы?» Получив утвердительный кивок, уточнила. «Почему не к русалкам?» «А что мы там забыли?» Саиф удивленно изогнул бровь. «Если переживаешь о своих вещах...» «Я знаю, ты их забрал». Перебила его и тут же прикусила язык, проклиная себя за болтливость. Белки на хвосте принесли. Я ожидала, что дракон разозлится, узнав о моем шпионаже, но он одобряюще усмехнулся. «Хорошо, сработали. И плащ умыкнули красиво, я даже мешать не захотел. Давно так не веселился». «Ты знал?» От шока сердце забилось чаще, мешая здраво мыслить и анализировать происходящее. Я уже ничего не понимала. Запуталась в мотивах и поступках Саифа. «Знал», — не стал лукавить владыка. «И тебя засек, едва подошел к берегу. Но вначале принял за одну из деревенских травниц». Интригующие воспоминания нахлынули штормовой волной, а перед глазами вновь вспыхнул образ обнаженного дракона. Очень хотелось спросить, почему он не прогнал травницу перед тем, как зайти в воду. Ему что, все равно перед кем раздеваться? «Ревнуешь», — мурлыкнул владыка, вгоняя меня в краску. Похоже, я снова громко подумала. И, как назло, Саиф все понял неправильно. «Не волнуйся, сокровище мое. Меня не интересуют короткие интрижки». Голос дракона стал будоражуще низким и хриплым, а по губам скользнула довольная улыбка. «Просто не захотел тратить время. Нужно было восстановить силы и подлечить крыло». Злость и негодование сменились тревогой. Я и не подозревала, что он был ранен. «Ничего серьезного, старая рана дала о себе знать. После патрулирования вышек», — пояснил Саиф, заметив мой испуганный взгляд. «Что ж, теперь понятно, зачем хранители прибыли в деревню». Ойр раскинулся как раз у подножия легендарной Юркалатской гряды. Когда-то там добывали известные на весь мир изумруды, и гномы пробили в скалах целый подземный лабиринт, желая поднять из недр все сокровища. Но 400 лет назад герцог-герой, курировавший добычу минералов, повздорил с духом горы, и на следующий день все камни таинственным образом спрятались от чужих глаз. Сколько гномы не пытались вымолить прощение взбалмошного хранителя и найти новые жилы, ничего не получалось. И вскоре горный народ бросил бесполезное занятие. С тех пор шахты пустовали, и со временем их облюбовали контрабандисты, разбойники и твари пустоши. Чтобы обезопасить простых горожан, хранители отстроили по всей территории Юркалатского горного массива сторожевые вышки и растянули магическую защиту. Большинство башен располагались на высоте, поэтому их проверкой занимались драконы. Но я и подумать не могла, что владыка лично летает с инспекцией. Тем более в Войере. Эта часть скал всегда была безопасной. Русалки и лесное братство быстро нашли общий язык с горной владычицей и надежно защищали свои территории от нежеланных гостей. Но несколько вышек хранители все равно поставили, на всякий случай. «Почему ты сам патрулировал башни? Разве этим не должны заниматься другие?» «Некоторые вещи лучше проверять лично», — уклончиво ответил Саиф. «К тому же мне безумно нравится вид, открывающийся с изумрудной вышки». От слов дракона любопытство вспыхнуло с новой силой, затмив даже мысли о русалках и привороте. «Что же там за вид такой, если даже грозового владыку проняло?» «И сейчас мы летим туда?» — поинтересовалась, рассматривая виднеющуюся вдали башню. Она раскинулась на самой вершине Вороновой скалы и издалека напоминала огромный грозовой шпиль. С земли казалось, что последний этаж вышки достигает неба, но на самом деле вокруг него закручивались не только облака, но и мерцающие потоки охранных заклинаний. Зрелище завораживало. Бескрайнее звездное небо переплеталось с магической воронкой, вливаясь в нее словно горный ручей, и растекалась вокруг шпиля искрящимся маревом. Как ни старалась, не могла различить, где заканчиваются настоящие облака и начинаются магические. Драконья магия стерла границы между небом и землей, и чем ближе мы подлетали, тем сильнее перехватывало дыхание от невозможной сказочной красоты. «Тебе нравится», — довольно усмехнулся Саиф. «Очень», — прошептала, не в силах отвести взгляд. Никогда не думала, что охранные заклинания могут настолько завораживать. Но на закручивающиеся вокруг башни потоки энергии и вспыхивающие в их глубине загадочные рунические символы можно было любоваться вечно. Жаль, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Мы приземлились на раскинувшуюся неподалеку от башни взлетную полосу. Я не сдержала тяжелого вздоха. Так хотелось полетать еще. «Терпение, моя прекрасная леди, мы почти пришли», — мурлыкнул дракон, уверенным шагом направляясь в сторону шпиля. Опускать меня на землю он и не собирался, а я не возражала, памятуя о красивых, но неудобных туфельках. Похоже, пушистая диверсантка заранее все просчитала, лишив меня шансов на побег. Впрочем, Артега ведь рекомендовал быть к дракону поближе. Рекомендовал? Будем считать, что я выполняю предписание личного целителя. И свидание — часть терапии. Но если с поближе проблем нет, что делать с остальным? К русалкам мы не попали, так что вариант с серенадой отпадал. Помолиться Альене тоже не удалось, остается последний способ развеять приворот — поцелуй. И сделать это нужно до того, как свидание зайдет слишком далеко. Саиф мне безумно нравился. И чем бы все ни закончилось, сегодняшний день навсегда останется в моем сердце. Даже если опасения окажутся верными и вспыхнувшие между нами чувства — лишь результат русалочьей магии, я не смогу забыть прекрасный полет и чарующую улыбку дракона. Только мысль о привороте бередила душу, не давая сполна насладиться красотой момента. Вдруг все это предназначалось не мне. Нахлынувшая горечь была так сильна, что я невольно почувствовала себя вором, укравшим чужое счастье. А желание разобраться во всем здесь и сейчас затмило здравый смысл. Не успев подумать как следует, я выпалила на одном дыхании. «Стой, я должна тебя поцеловать».